Глава 6. Селеста неспроста отказывала мужчинам. Не то чтобы они ее не привлекали, просто она не собиралась заводить отношения в Джуно. Ей хватало пристального надзора родителей, который, к сожалению, не прекратился даже после ее совершеннолетия. Она давно открыла в себе художественный талант и умела удивлять. Ее картины, выполненные по заданию преподавателей, всегда чем-то выделялись среди работ других учеников. Ей нравилось добавлять акценты, которые она называла своим почерком. Все считали ее стервой, а она всего лишь умела мечтать и смотреть в будущее. И вообще, какого черта она должна реагировать на все так, как хочется другим? Нет, слишком долго она просидела в этом крохотном городишке в безвестности и в окружении обычных лесничих и работяг. Она никогда не видела себя офисным работником, а фермером так и подавно. Селеста точно знала, что наступит день, когда родители увидят в газете ее фото и репродукции ее картин, которыми будут восхищаться жители не только Холодной Аляски, но и всей Америки. И когда Мэгги, ах, милая наивная Мэгги, поняла, что Селеста не намерена менять свои мечты на детские пеленки, когда разглядела в ней соперницу за мужское внимание, она отдалилась от Селесты. А ей это было на руку. Их отношения не то чтобы изменились, просто они стали проводить вместе намного меньше времени. Селеста все реже делилась с Мэгги сокровенным, а та, хотя и старалась выглядеть холодной и деловитой, уже через пару минут после начала встречи готова была рассказать Селесте обо всех мелочах, какие только приходили на ум. Однако с появлением Сэма Мэгги перестала видеть в Селесте конкурентку и попыталась снова сблизиться с подругой. Селеста предпочитала девчачьим разговорам поход в библиотеку. Ее не интересовала романтика. До определенного момента. Какое-то время ей достаточно было осознавать, что ей повезло с внешностью и что в Джуно она никогда не останется без парня, если выберет жить здесь и дальше. Но потом появился он. Она встретила его в видеопрокате, где подрабатывала, чтобы стать независимой от родителей и накопить на мечту — переезд. А он нарушил все планы. Была ее смена. На улице август, последний месяц такой короткой, теплой поры. В августе никто не отдыхает. Наоборот, это самый активный месяц для всех землевладельцев и для жителей, которые имеют собственное хозяйство. Все делают заготовки к зиме. А потому в августе в видеопрокат редко кто захаживает, только студенты да школьники, которым лень помогать родным. Она не обращала внимания на мужчин. Это было их любимое занятие — рассматривать ее, отпуская двусмысленные намеки. Она лишь закатывала глаза и продолжала работать. Но не в тот вечер. Все же, несмотря ни на что, у Селесты был свой излюбленный мужской типаж, и, что греха таить, иногда ей очень хотелось поцелуев и прикосновений. Поэтому однажды она позволила Лесли поцеловать себя. Но они оба пришли к выводу, что это явно было лишним. А потому, когда она увидела его, то ощутила забытое приятное чувство. У нее сладко потянуло внизу живота. Потом он оторвал взгляд от дисков и взглянул на нее. Он казался удивленным, но быстро взял себя в руки и отвернулся, словно раздумывал над чем-то. А потом снова посмотрел. И еще раз, из-под тишка. Обычно она не подходила к мужчинам первой, даже на работе, чтобы посоветовать, какой фильм выбрать. Но в тот вечер не удержалась. «Не можете определиться?» «Да, никак», — хрипловато ответил он, не глядя на нее. «Как бы вы хотели провести вечер?» — спросила Селеста, зная, что любой другой на его месте отпустил бы пошлую шутку на тему совместного времяпрепровождения. Но мужчина ответил, грустно усмехнувшись. «Хотелось бы посмотреть достойную комедию. Поднять настроение». «Американский пирог?» «Слишком пошло». «Мистер и миссис Смит?» Селеста показала обложку. «Там о спецагентах и разрушенном браке», пояснила она. «Пойдет», кивнул он. И тут она спросила то, чего не спрашивала даже у Мэгги. «А что с вашим настроением?» «Прелести взрослой жизни. Он, наконец, снова посмотрел на нее. Не так, как другие. Он словно пытался ухватить глазами каждый кусочек ее лица. И Селеста впервые ощутила себя не просто сексуальной игрушкой, а значимой и интересной. Он ведь явно увидел в ней что-то особенное. «У вас очень красивые глаза. Синие. Такой глубокий цвет нечасто встретишь». И она пропала. Как бы глупо это ни было. Несмотря на всю свою пошлость, этот комплимент мгновенно запал в ее душу. Но она помнила о своей цели — переезд, поэтому никаких отношений. Селеста встряхнула головой и поблагодарила его. Взяла деньги, выдала квиток с датой возврата и попрощалась. Перед уходом он посмотрел на нее чуть дольше, чем допускали приличия. Чего уж там, он вообще мог не смотреть на нее. Будто пообещал: мы еще встретимся. Конечно, встретимся, ведь он должен будет вернуть диск. Боже, хоть бы в мою смену. Но покорить ее сердце было не так просто. Может, незнакомец и поселился в ее мыслях и даже возник на некоторых картинах, которые она по ночам писала в спальне. Но не более того. Просто он стал новым источником вдохновения для ее творчества. До того момента, пока они случайно не встретились вне видеопроката. Она заметила его в библиотеке, когда села читать новую книгу. Не кстати вернулось тянущее ощущение в животе, а когда увидела на его безымянном пальце кольцо, которое не заметила в первой встрече, она густо покраснела и выдохнула. Женат. Можно расслабиться, он не станет проблемой на пути к мечте. И все же, как бы Селеста ни старалась выбросить его из головы, он продолжал появляться на ее пути. В какой-то момент она задумалась, не следил ли он за ней. Но потом решила, что это ее раздутое эго нашептывает глупости. С какой стати ему это делать? Он ведь даже не заговаривал с ней. До одного вечера, когда они встретились в местной кофейне. Это уж точно случайность. Кофейня была самой посещаемой в Джуно. «Прости, Селеста». Он запомнил ее имя. Это уже интересно. «Мы с тобой встречались у художественной школы. Я верно понял, ты художница?» «Да, так и есть», — улыбнулась она, забыв, что собиралась купить кофе. «Мне нравится живопись. Раз уж нам предстоит долго стоять в очереди, могу я поинтересоваться, как давно ты рисуешь?» Речь зашла о деле всей ее жизни, и на этот вопрос Селеста не смогла ответить кратко. Она рассказала ему все. Даже на всякий случай, скорее, чтобы заранее расставить точки над «и», сообщила, что готовится к переезду в Новый Орлеан, где мечтает однажды организовать выставку своих картин. «Правда? Вау, я поражен твоей целеустремленностью». У нее даже сердце забилось быстрее от его восхищенного тона. «У меня, кстати, есть знакомый в Новом Орлеане. Могу дать его номер, может, он поможет тебе в первое время после переезда. Я и сам как раз планирую поехать туда через месяц». Тогда Селеста и совершила ошибку. Она увидела свое будущее рядом с ним. Позволила себе думать, что было бы неплохо использовать нового знакомого для достижения собственных целей. А на самом деле влюблялась в него с каждым днем все сильнее. Он умел быть романтичным. Ее не смутило даже то, что он попросил никому не говорить об их отношениях и не делать совместные фото до поездки в Новый Орлеан. Не хотел, чтобы жена узнала об измене раньше времени. По его словам, она была той еще стервой и могла отобрать все имущество, а он как раз в последние месяцы планировал разобраться с документами и развестись. Селеста никогда не была доверчивой. Но что-то в его речах, поступках влекло ее, заставляло верить в силу его чувств. К тому же он стал ее новой тайной, а она — его. А секреты Селеста любила. Они делали жизнь более интригующей. Но этот секрет оказался опасным. В день, когда они должны были поехать в Новый Орлеан, она не взяла с собой ничего. Он пообещал купить все необходимое для их короткого путешествия на месте. Да и родители бы что-то заподозрили, выйдя она из дома с большой сумкой. И так пришлось всем соврать о том, куда она собралась. Они заправили машину и поехали. Селесте показалось, что они выбрали неверный путь к аэропорту, но он убедил ее, что так они сократят дорогу по меньшей мере на полчаса. А потом начал касаться ее так, как не позволял себе прежде. В ее венах уже плескались адреналин и счастье, поэтому она позволила ему все. Даже остановила машину, чтобы страстно поцеловать его. А потом она почувствовала внезапную боль в руке и увидела шприц, иглу которого он ввел в ее вену. «Какого?» Только и вымолвила она, а потом почувствовала странное онемение. Попыталась пошевелиться и не смогла. Он овладел ею на заднем сиденье. Шептал странные слова, смысла которых она не уловила. Селеста беззвучно роняла слезы и не понимала, что происходит. Зачем было делать этот укол, если она и так готова была отдаться ему? А потом он достал кинжал. И тогда она поняла, для чего он обездвижил ее. Чтобы не дергалась. Чтобы ничто не помешало ему перерезать ей горло. И пока кровь толчками выплескивалась из шеи, пока она захлебывалась ею, он безучастно смотрел в ее глаза, словно ее здесь и не было. Будто смотрел на кого-то другого. А Селеста в последнюю секунду успела проклясть себя за то, что умирает так ничего и не добившись. В грёбаном Джуно.